«Нет, мы хотим отправить ее домой». Я уставился на нее, изучая каштановые вихры, вздернутый нос, веснушки. Она выглядела на 3-4 года старше меня, а могла быть на 3-4 тысячи лет, а то еще и в 1000 раз старше. Я, не раздумывая, пошел бы за ней до самых адовых врат. И все же... «Жаль, что ты не можешь объяснить как следует», — сказал я. «Говоришь и говоришь загадками». Мне не было страшно, хотя я не смог бы вам объяснить, почему. Я доверился Летти, как в тот раз, когда мы отправились на поиски косматого существа под оранжевым небом. Я верил в нее, а это означало, что пока я с ней, мне ничего не грозит. Для меня это было так же очевидно, как то, что трава зеленая, у роз есть шипы, а кукурузные хлопья на завтрак сладкие. Мы пошли в дом через парадную дверь. Она была открыта. Я вообще не помню, чтобы ее закрывали, если только все вместе не уезжали на отдых. И мы зашли внутрь. В гостиной сестра упражнялась на пианино. Мы вошли. Она услышала шорох, перестала играть собачий вальс и обернулась. Она взглянула на меня с любопытством. «Что там вчера случилось?» — спросила она. «Я думала, с тобой что-то стряслось. А когда мама с папой вернулись, оказалось, что ты просто ночуешь у друзей. С чего-то они вообще стали говорить, что ты у друзей? Нет у тебя никаких друзей». Тут она заметила Летти Хэмпстек. «А это еще кто?» «Моя подруга», — ответил я. «А где этот жуткий монстр?» «Не называй ее так», — взвелась сестра. «Она хорошая, у нее тихий час». Про мою одежду сестра ничего не сказала. Летти Хэмпстек вытащила из сумки сломанный ксилофон и бросила его в груду игрушек, которая скопилась между пианино и незакрытой синей коробкой с игрушками. «Ну вот», — сказала она, — «теперь самое время пойти поздороваться». Страх шевельнулся в душе, защекотал сердце. «Ты хочешь сказать, пойти к ней в комнату?» «Ага». «А что она там сейчас делает?» «Вмешивается в жизнь людей», — ответила Летти. «Пока только в жизнь местных жителей. Люди думают, будто им что-то нужно, и она пытается это дать. Так она подгоняет мир под себя, чтобы ей было тут лучше, удобней, почище. И она уже не особо старается осчастливить их деньгами. Сейчас она хочет побольше навредить людям». Мы поднимались по лестнице, и на каждой ступеньке Летти что-нибудь оставляла. Прозрачный стеклянный шарик с зелеными прожилками внутри, металлическую фигурку для игры в бабки, бусину, ярко-синие кукольные глаза, скрепленные сзади белой пластмассой, чтобы они открывались и закрывались, магнитик в виде подковы, черный камень-галыш, значок «Мне уже 7». Такие прикалывают на открытке с днем рождения. Тоненький спичечный коробок, их еще называют книжицей. Пластмассовую божью коровку на черном магните, наполовину сплющенную машинку без колес и, наконец, свинцового солдатика. У него не хватало ноги. Мы добрались до самого верха. Дверь в комнату была закрыта. Летти сказала: «Она не запрет тебя на чердаке». И, без стука распахнув дверь, зашла в комнату, которая когда-то была моей. Я неохотно поплелся следом. Урсула Монктон с закрытыми глазами лежала на кровати. Она была первой взрослой женщиной, не считая моей матери, которую я видел голой. И я посмотрел на нее с любопытством. Однако комната привлекала мое внимание куда больше. Это была моя старая комната, но как будто бы и не моя. Уже не моя. Стоял на месте маленький желтый умывальник, как раз моего размера. И стены все еще были лазоревые. Но теперь с потолка серыми рваными бинтами свешивались лоскуты ткани. Одни, длиной только в фут, другие мотались почти до самого пола. Окно было открыто, ветер колыхал их, они мрачно шуршали и качались, и казалось, что вся комната ходит ходуном, как шатер или парус корабля в море. «Пора тебе уйти», — сказала Летти. Урсула Монктон села на кровати и открыла глаза. Они были того же серого цвета, что и свисающие лохмотья. «А я все гадала. Как бы мне заманить вас сюда? И вот, поглядите-ка, явились», — полусонным голосом проговорила она. «Никто нас сюда не заманивал», — огрызнулась Летти. «Мы пришли по собственной воле. Я даю тебе последний шанс убраться по-добру, по-здорову». «Никуда я сейчас не пойду», — сказал Урсула Монктон с раздражением и досадой, как малыш, которому никак не дают, что он хочет. «Я только пришла. У меня теперь есть свой дом, свои питомцы. Его отец — душка душкой. Я дарю людям счастье. Во всем этом мире таких, как я, больше нет».